Раймонд Фейст. Цикл «Хроники Медкемии». Серия «Сага о войне врат». Книга вторая. «Доспехи дракона». Приятного прослушивания. О чем уже рассказано? Итак, наша история начинается с того, что на планете Медкемии раскинулось могущественное королевство островов, граничившее с империей Великого Кэша. Королевство вступало в эпоху процветания. Территория его охватывала целый континент, омываемый морем королевства с востока и безбрежным морем с запада. В 12-й год правления короля Родрика IV, сирота Пак, дворовой мальчишка, воспитывавшийся в замке Крайди, в отдаленном западном герцогстве страны, стал учеником чародея Кулгана. Учение давалось ему нелегко, однако с помощью магического заклинания он спас дочь герцога Бурика, принцессу Каролину, от грозной опасности, и был пожалован землями и титулом сквайра. Пак стал предметом первой наивной, полудетской влюбленности принцессы и приобрел соперника в лице сквайра Роланда, жившего при дворе герцога. Пак и его друг Томас первыми оказались у скалы, о которой разбился чужеземный корабль. На борту военной галеры находился раненый солдат из неведомой страны. Советник герцога, старый священник отец Тулли, с помощью своих магических приемов, сумел выяснить, что умиравший воин был жителем планеты Келеван, которые правили бесстрашные воители, Цурани. Им удалось переместить корабль на Медкемии через магические звездные врата, скважину космической ткани Вселенной. Герцог и его советники пришли к выводу, что Цурани собрались идти на королевство войной. Бурик обратился за советом к королеве эльфов Агларане. Та поведала ему о странных чужеземцев, которые в последнее время появлялись неподалеку от эльфийских лесов и составляли карты местности, после чего таинственным образом исчезали, словно растворялись в воздухе. Опасаясь, что все эти события могли являться предвестниками вторжения воинственных Цурани на Медкемию, герцог Бурик и его младший сын принца Рута возглавили отряд, отправившийся в столицу королевства, чтобы предупредить короля о нависшей над страной опасности. Командование замковым гарнизоном Крайди на время отсутствия герцога было поручено старшему из принцев, Лему, и военачальнику Финону. Вместе с герцогом и Арутой в путь отправились чародей Кулган, Пак и Томас, сержант Гарден и 50 крайдийских воинов. В глухой чаще леса, именуемый Зеленым Сердцем, на отряд напали жестокие коварные Мореллы. Темные эльфы, иначе известны как Братство Темной Тропы. После долгого и кровопролитного сражения герцог и его люди укрылись в пещере, где их обнаружили гномы, которые совершали обход границ своих владений. Долган, военачальник армии гномов, провел герцога и его людей через подземный лабиринт Магмардейн-Кадал, где они подверглись нападению пещерного духа. Томас, преследуемый призраком, бросился бежать по подземным коридорам и вскоре заблудился в лабиринте. Долган вывел остальных на поверхность земли. Вернувшись в шахту на поиски Томаса, Долган обнаружил его в огромном подземном дворце в компании последнего из могущественных драконов, когда-то населявших Медкемию. Дракон был стар и дряхал. Перед смертью, свидетелями которой стали Томас и Долган, он поведал им о своей жизни, о множестве чудес, свидетелем которых ему удалось стать, и таинственном волшебнике Макросе Черном. Открыв резной сундук, подарок дракона, Долган нашел в нем волшебный молот прародителя гномов Тоулина, а Томас — белозолотые воинские доспехи. Герцог и его люди добрались до города Бордона, а оттуда морем поплыли в Крондор, столицу западных земель королевства. Они вынуждены были переждать шторм на острове Черного Колдуна, где обитал таинственный и страшный Макрос. Отправившись на прогулку по острову, Пак встречался с загадочным отшельником. Позже выяснилось, что это и был волшебник Макрос. Он предупреждал Пага и его спутников, что вскоре для всей планеты настанет время страшных испытаний, и пообещал в решительный миг прийти к ним на помощь. В Крондоре принц Эрланд настоял на том, чтобы герцог и его люди отправились в Реланон, столицу государства, и поведали с самим королем. Паг познакомился с дочерью Эрланда, 7-летней Анитой, и узнал от нее, что ей в женихи пророчит принца Аруту. В Реланоне обнаружилось, что король — человек вспыльчивый, неуравновешенный, раздражительный и капризный. Слова и поступки монарха заставили герцога Борика усомниться в здравости его рассудка. Герцог Келдрик, Реланонский, дядя Борика, предупредил племянника, что в случае нападения Цурани все тяготы битвы обрушатся на западные земли и их войско, поскольку Родрик IV, не доверяя принцу Эрланду и подозревая его в измене заговоре, ни в коем случае не двинет в бой восточной армии, а оставит охранять столицу и собственную персону. Получив известие о вторжении Цурани, король назначил Бурика командующим западными армиями, сместив с этого поста принца Эрланда. Крайдейцы спешно покинули Реланон и вернулись на запад. Так началась война, которую стали называть «Войной Врат». В самом начале военных действий в расположении войск Турания был послан разведывательный отряд. В составе этого отряда были Кулган и Пак. Уступив чародею своего коня, Пак оказался в плену у чужеземцев. Томас, оставшийся у гномов, сражался против Цурани бок о бок с Долганом. Благодаря волшебным доспехам, подаренным ему драконом, он стал воином беспримерной силы и отваги. Во время боев и в перерывах между ними его начали посещать странные видения. Под влиянием волшебных чар, заключенных в оружии дракона, неуловимому изменению подвергся внешний облик Томаса. После яростной схватки с превосходящими силами Цурани, развернувшейся в подземном лабиринте, Долган, Томас и оставшиеся в живых гномы вынуждены были искать спасение в Альвандаре, в священном лесу эльфов. Королева Агларан и ее подданные тепло встретили беглецов, но перемены, происходившие в манерах и внешности Томаса, вселили в душу властительницы эльфов беспокойство и страх. Принц Лиам покинул Крайдия и отправился в военный лагерь близ Вабона герцогу Борику. Командование гарнизоном Крайдия к немалой досаде Аруты было поручено мастеру клинка Финону. Принцесса Каролина долго не хотела верить в гибель Пага, но в конце концов смирилась с мыслью о его смерти и обратилась за утешением к Роланду. Цурани высадились на Крайдийский берег с борта захваченного ими корабля. Во время столкновения с ними Арута спас от смерти капитана судна, бывшего пирата Амоса Траска. Цурани взяли замок в осаду и много раз пытались штурмовать его, но все их атаки были отбиты Крайдийским гарнизоном. Во время одного из сражений мастер Финон был тяжело ранен, и командование приняло на себя Арута. Случайно обнаружив туннель, который Цурани прорыли под восточной стеной крепости, крайдийцы дали отпор вражеским солдатам, успевшим проникнуть в замок, и уничтожили подкоп. Вскоре на помощь им пришли войска из подвластных герцогу Карса и Тулана. Однако прежде чем Арута успел повести их в наступление на вражеские позиции, предводитель туранийских войск, Касами из рода Шинзаваи, вынужден был подчиниться приказу своего отца и отступить от стен крепости, чтобы вскоре вернуться на Келеван. Но несмотря на этот неожиданный поворот событий, ставший причиной случайной победы Аруты в битве за Крайдия, военные действия продолжались еще целых 4 года.